События, происшедшие с Иисусом. Так же, как его мать Мирьям, Иисус является трагическим героем. Он не виноват в том, что с ним произошло. Как это всегда происходит с трагическими героями, судьба его определена еще прежде, чем он родился, он подчинен ей и не может вырваться из ее оков. Однако, в отличие от других трагических героев мировой литературы, например, в греческих трагедиях, симпатии автора и симпатии читателей не на его стороне. Дело в том, что «Сефер Толдот Йешу» — это не трагедия, а сатира. Правда, показаны успехи Иисуса в учении, да и весь рассказ не дает повода усомниться в них, зато его моральный облик привлекает внимание к его темному происхождению, он же и приводит его к гибели. Он дерзко ведет себя в присутствии мудрецов и проходит перед Синедрионом, не покрыв голову, в противоречие с принятыми обычаями. В другой версии текста сказано, что он учил своих учителей, несмотря на запрет ученику преподавать галаху в присутствии своего учителя. Талмуд, трактат Синедрин 5а. «Всякий, кто преподает галаху перед своим учителем, повинен смерти». Эти поступки свидетельствуют об ущербности личности героя, проистекающей из его сомнительного происхождения. Через эти поступки открывается обществу это происхождение, до сих пор сохранявшееся в тайне. Именно поэтому Синедрион объявляет его незаконорожденным и открывает всем его позор. В христианских Евангелиях Иисус выделяется прежде всего своими высокими моральными качествами, свидетельствующими о том, что Он Сын Человеческий, то есть Сын Божий. В еврейском же тексте Иисус демонстрирует свои отрицательные моральные качества, указывающие на Его низость и темное происхождение. Текст объясняет прозвище Йешу как позорную аббревиатуру, но одновременно он является и усечением его истинного имени Йошуа. Иисус представлен как исключение из правила, маргинальный и внутренне противоречивый тип, страдающий за грехи отцов и за собственные. Когда его истинная сущность оказывается раскрытой, он вынужден покинуть Иерусалим и отправляется в Галилею. Так наш текст объясняет первые успехи Иисуса именно в Галилее, что соответствует всем Евангелиям. В Галилею он прибыл, будучи изгнан из Иерусалима. Сефер Толдот Йешу не подвергает сомнению ни ум и ученость Иисуса, ни то, что он совершал действия, выходящие за рамки естественного, оживлял мертвых и исцелял прокаженных, но книга предлагает новое в объяснении этих действий. Более того, совершение чудес превращается в колдовство, категорически запрещенное Торой. Новое объяснение заключается в том, что Иисус был в сущности колдун, использующий запрещенную магию, полученную с помощью хитрости. Этот довод снова и снова повторяется в еврейской полемике против христианства. Христос здесь становится антихристом, лжемессией, привлекающим верующих колдовством, соблазнами и угрозами. Именно колдовство приносит славу Иисусу и привлекает к нему сторонников. С его помощью он может вернуться в Иерусалим и объявить там себя Мессией. Описание мессианского откровения в Сефер Толдот Йешу является усеченным вариантом новозаветного рассказа. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествующий и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидова! Благословен грядущий во имя Господня! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Евангелие от Матфея, 21:1-11. Сравните описание в Евангелии с описанием в Сефер Толдот Йешу. Отметьте черты сходства и различия. Остановитесь также на элементах стиля и деталях описания.